Здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуйте. А как у вас дела-то? Никаких дел у меня нет. А чего вы такая злая в последнее время? Обыкновенно так кажется. Кажется так? Да. А чего вы вчера к телефону и не подходили? Я уже не подходила, разговаривала. С кем? 218-й. Ну так я тоже из 218-й. С тобой разговаривал. Нет, я вам уже 2 дня дозвониться не могу. Что это? Не знаю, не подходите к телефону и все. Я подхожу. Подходите, да? Угу. Чем занимались, Валентина Петровна? Морковь терла. А то мы уже волноваться стали. Че это вы к телефону не подходите? Да. Да. Думали, не случилось с вами ничего там? А че это так? Болеете за меня. Ну как, вы же еще нам квартиру-то не отдали. А? Вы же нам еще квартиру не отдали, мы беспокоимся. Да хуй тебе, паскуда, чтоб ты подох. Валентина Петровна.